Глава 13. Война. Третий летний месяц 1078 года от раскола. Запах гари бьет в ноздри. Небо заволакивает черный дым. Передо мной расстилается равнина, испещренная следами битвы. Поломанные повозки снабжения, валяющиеся повсюду окровавленные доспехи и оружие, оплавленные магией холмы, выжженные куски земли, трещины и провалы в почве, оставшиеся от столкновений колдунов. Неподалеку догорает небольшой лес. На берегу узкой речушки дымятся остатки деревни. А еще здесь полно трупов, чья кровь стекает к руслу, окрашивая воду в красный цвет. После произошедшего сражения тел очень много. Они лежат кучами, наваленные друг на друга, будто рукотворные холмы. Часть из них уже горит. Чтобы не допустить распространения трупных болезней, я велел сжечь павших, а часть только стаскивают в новые и новые братские могилы. Своих, чужих, разницы нет. Оставлять тела гнить на солнце я не собираюсь. Трупоеды опять же заведутся. Конечно, можно было поднять эту орду некротической магией и отправить на штурм Лавенгейского вала, но до него пара декад ходу. Чтобы поддерживать кукол в стабильном состоянии, придется потратить прорву сил, и сейчас это было нецелесообразно. Мы победили в первом сражении с Империей и заставили остатки вступившей на мои земли армии Айтера бежать. «Война никогда не меняется», — произносит Айрилен, едущая на лошади справа от меня. Магесса одета в дорожную одежду. Длиннополый кожаный плащ черного цвета, белую рубашку, облегающие матерчатые штаны, высокие сапоги. На левом глазу повязка, черные волосы собраны в хвост. Бросив на нее взгляд, я в очередной раз поражаюсь, как сильно она изменилась за последние 2 месяца. Цвет волос — мелочь по сравнению с тем, каким стало лицо Айрилен. Оно осталось лицом Изабель, но в то же время черты заострились и стали больше напоминать предыдущую, настоящую магистра Старвинг. Я хоть и смирился с тем, что Изи погибла, до сих пор испытываю странное ощущение двойственности, когда смотрю на Магессу. А вот то, что Айрилен не просто пришла в себя после переноса в другое тело, но и поддержала меня во всех начинаниях, стала опорой и помощницей, а не только любовницей, радует просто невероятно. Да, я проверял ее на честность символом Лок и несколько раз использовал ментальную магию, чтобы убедиться в том, что она меня не обманывает. И дело даже не в том, что я не хотел, чтобы меня снова предали в самый неподходящий момент. Хотя это было важно, разумеется. Я любил Айрилен. По-настоящему любил. И мне было нужно знать сразу, предаст ли она мое доверие или нет, чтобы избежать дальнейших разочарований и глупых надежд. И я был очень рад, что не ошибся в моей магессе. К сожалению, ты права. Война не меняется. А когда-то я думал, что смогу повлиять на ее ход и избегу потерь. Айрилен фыркает. При всем уважении, Хелл, но это было наивно. Я воюю с 15 лет и видела куда больше сражений, чем ты. И все они заканчиваются одинаково. Какой бы тактикой и стратегией командование ни руководствовалось. Горы трупов. Она указывает на ближайшую кучу тел. Реки, крови и страдающие семьи убитых солдат, оставшиеся без кормильцев. Я киваю, соглашаясь с ее словами. Тем ужаснее, что весь этот фарс был задуман Айтером как отвлекающий маневр. «Ублюдок набирает людей, как скот на убой», — рычит Айрилен. «Учитывая, как оснащено его войско, оборванцы с ржавыми железками». 30 000 толком необученных рекрутов. Я качаю головой. Каким же чудовищем надо быть, чтобы сотворить такое? Кажется, он помешался на мысли о том, как бы поквитаться с тобой, Хелл. Я лишь снова качаю головой. Думаю, его обида не главная. Айтер хочет получить перчатку, но куда сильнее его волнует другое. Он мечтает раз и навсегда уничтожить Елайское королевство. Айрилен кивает и вновь переводит взгляд на поле битвы. Большое имперское войско, которое выдвинулось в сторону Айшадзул от Лавенгейского вала и полегло здесь почти в полном составе, и вправду было всего лишь отвлекающим маневром. Полагаю, по замыслу императора, огромное количество солдат и колдунов должно было смутить меня, заставить выставить против них немалую силу, и его расчет был недалек от истины. Айтар, не имея представления о реальной численности моих войск, наверняка полагал, что с помощью порталов мне придется стянуть к центральной части приграничья резервы Аталарского перешейка. Ведь именно туда был нацелен его настоящий удар. Но все случилось немного иначе. Те несчастные, которых бросили сюда навстречу моим отборным войскам, не могли даже рассчитывать дойти до Айшадзул с таким-то оснащением. Западный предел, оставленный солдатами и малефиками, они разграбили и разрушили без труда. Но спустя декаду мои войска, собранные со всего приграничья, усиленные резервами из столицы и управляемые советником, встретили атакующих на берегах небольшой реки Арт и уничтожили почти всех. А вот другие 30 тысяч, которые пошли штурмом на Аларский перешеек, были настоящим войском, хорошо снаряженным, обученным, с опытными командирами и тренированными магами, а не теми наспех завербованными новичками, которые умели колдовать лишь потому, что их заставляли жрать этерниум в огромных количествах. При равном соотношении войск имперцы умудрились прорваться к укреплениям на нашей стороне перешейка и даже захватить внешнее кольцо стен одной из твердынь. Им помогала магия. Убийство колдунами простых людей. То, что в империи всегда было под запретом, отныне являлось нормой в войсках Айтара. Колдуны императора теперь в полном составе принимали этерниум, и хорошо обученным магам он давал в сражении весьма серьезное преимущество — однако я не зря выращивал новых кейласов. Почти 2000 летунов, подчиненных исключительно моей воле и ждущих своего часа в морозных пещерах, изменили ход сражения. Им даже не требовались сумасшедшие всадники. Я сам управлял всей этой ордой с помощью ментальной магии и силы перчатки Ирандера. Для этого, правда, пришлось переместиться к Аларскому перешейку и лично контролировать армию, находясь на безопасном расстоянии и погрузившись в транс, но факт оставался фактом. Не скажу, чтобы это было просто, но и ощущение от взаимодействия с таким количеством войск было интересным. Я ощущал себя истинным полководцем, владыкой, властителем, едва ли не богом. Я словно бы завис над полем битвы. Видел Аларские горы, гиблые болота, перешеек, крепости и многотысячные войска с высоты птичьего полета и с легкостью мог управлять своими отрядами. Не только кейласами. Ими я руководил напрямую с помощью перчатки, но и солдатами, и даже колдунами. Они не исполняли мою волю сразу, как только я об этом думал, но слышали ментальные приказы и реагировали на них. Я словно оказался перед огромной шахматной доской, на которой вместо фигур были настоящие полки и живые люди. И партию, которую мы вели с генералом Айтара, руководящим атакой, мне удалось выиграть с блеском. От такого контроля захватывало дух. Непередаваемое ощущение, да, смесь восторга, власти, упоения, страха и понимание того, что одним взмахом руки на смерть идут сотни, тысячи людей. Это было невероятно волнующе и одновременно пугающе. Но я справился. Я делал все, чтобы погибло как можно меньше моих людей. Остановил прорыв имперцев, оттеснил их и закрепил войска на тех же позициях. При поддержке кейласов и больше 600 храшей, ведомых Думдумом, которых я перекинул к горячей точке меньше, чем за 2 колокола, мы оттеснили нападавших и не позволили им занять стратегически важные позиции. По сравнению с 10 000 имперцев, погибших при атаке, я потерял всего 4000 человек, 3 сотни летунов и 2 храшей. И это была небольшая цена. Но я подозревал, что этими неожиданными ударами по Элайскому королевству Айтар не столько рассчитывал одержать победу, сколько проверял мои силы, резервы и возможности. Прямо сейчас мой кортеж въезжает во временный лагерь, разбитый на берегу реки выше куч трупов. Солдаты встречают нас одобрительными и воодушевленными возгласами, приветствуя своего владыку. Они уже знают об успехах у Аларского перешейка и теперь искренне верят, что мы уже победили. Наивные. Полагают, что 2 сражения изменят ход всей войны. А вот я, успев немного узнать Айтара и его нынешнюю политику, сильно в этом сомневаюсь. Император наверняка задумал еще не один ход, о котором я пока не подозреваю, но о котором надеюсь выяснить хоть что-то прямо сейчас. Благо, здесь пленных захватили немало. «Даже не верится, что сюда отправили ополченцев», — замечает едущий чуть позади Турмунд. «Что, здоровяк, все еще никак не можешь поверить, что император не такой уж и светлый?» — обернувшись, надменно спрашивает Айрилен. Турмунд, сцепив зубы, качает головой. «Я не про это. Просто не понимаю, зачем было бессмысленно жертвовать таким количеством людей». «У всех действий Айтера есть смысл», — замечаю я. «Сейчас он прощупывал наши силы, и, исходя из полученных знаний, будет выстраивать дальнейшую стратегию». Именно Магесса окончательно повлияла на изменившееся мировоззрение Турмунда. Да, бывший друг говорил с пленными черными, имперскими солдатами и беглыми магами, но все равно сомневался в моих словах. А уж когда узнал, что в теле госпожи Канти находится совершенно другая женщина, и вовсе обвинил меня во всех смертных грехах. Снова. Однако Айрилен, спасибо ей за это, быстро взяла дело в свои руки. Она рассказала Турмунду о том, какой Айтер на самом деле. Рассказала о том, как сейчас действует армейское руководство Империи. Рассказала об экспериментах с Этерниумом, рассказала о том, что случилось во время нашей с Айтером встречи у Айшадзул, и о том, как он убил ее. Для здоровяка Магесса была светлым идеалом. Непоколебимой Айрилен Старвинг, защитницей Империи, авторитетом, чьи слова не подлежали сомнению, и даже в сложившихся обстоятельствах он не мог просто отмахнуться от них. Особенно учитывая прочие знания о темной сути Императора и о том, как он действует. Так что Турмунд поверил ей. И мне. Мы не стали настолько же близки, как раньше, но теперь здоровяк воспринимал происходящее не через призму ментального воздействия Айтера и застарелых обид, а оценивал объективную картину. И она была не в пользу Империи. Мы проезжаем мимо стройных рядов палаток, мимо костров и коновизей, мимо шатров со стонущими ранеными. Целителей у меня по-прежнему нет, и лечат солдат-алхимики и хирурги. И останавливаемся на небольшом пятачке, охраняемом сотней с лишним колдунов, куда не пускают кого попало. Здесь, в построенных наспех деревянных клетях, содержат пленных солдат и закованных в талмеритовые кандалы нескольких колдунов, из тех, что обожравшись Этерниума, еще способны оставаться в рассудке. Впрочем, вид у них не самый здоровый. Спешившись, я подхожу к одной из клетей и вижу валяющихся на полу и трясущихся словно в лихорадке магов. Выглядят они плохо, покрыты испариной, глаза впали, тела колотит крупный озноб. «Ко мне, господин!» — буравя меня безумным взглядом, просит один из них. «Эфирного камня, пожалуйста, я все расскажу, все, только дайте камню. Каналы горят огнем!» «Что за мерзость с ними сотворили?» — мрачно спрашивает Айрилен, стоящая рядом. «Айтер совсем разум потерял и теперь откармливает Этерниумом всех подряд?» «Больной ублюдок!» «Давно они так?» — спрашиваю я у подошедшего к нам начальника этого участка. Высокого и мускулистого парня, с редкой щетиной, серыми глазами, квадратной челюстью и рубленными чертами лица. Он молод, всего 18 лет, и его зовут Моракс. Парень был сыном одного из капитанов столичной стражи. Честным, исполнительным и преданным. Во время проведения моих реформ он уже был сержантом и увидел возможность возвыситься, а когда Харран поднял восстание, оставил службу в столице и вступил в пехоту, которая помогла мне отбить Гарзул. Парень лично заколол двух мятежных малефиков, не будучи магом, за что был отмечен наградой, и к началу этой кампании дослужился уже до капитана. «Почти сутки, владыка», — отвечает Моракс. «Выболтали уже столько, что впору трактат писать». «А ты пишешь?» «Разумеется», — кивает парень. «Все задокументировано». «Записи отдашь моим людям», — велю я. «А позже я отправлю сюда советника. Он допросит пленных как следует». «Конечно, владыка». «Где пленные из командного состава? Хочу поговорить с ними лично и прямо сейчас». «Следуйте за мной, владыка», — с полупоклоном зовет Моракс. «Думаю, вам будет интересно». «Почему ты так решил?» «Двое солдат утверждают, что знакомы с вами». «В самом деле?» — удивляюсь я. «Ну, идем, покажешь их мне». Мы проходим к клеткам, стоящим чуть поодаль, и, подойдя ближе, я присвистываю. Айрилен тоже хмыкает. «Знакомые лица?» — замечает она, ловя на себе недоуменные взгляды. На земле за решеткой устало сидят трое помятых имперцев. Один из них — громила с разбитой и наспех забинтованной лысой головой и заплывшим глазом. второй в синяках, с перебитой рукой, дерганный, щуплый и чем-то напоминает крысу. Третий самый свеженький, с надменным лицом побитого, но не побежденного аристократа. Разглядывая бывших сослуживцев, я испытываю смешанные чувства. Блика я видеть однозначно рад. Лысый здоровяк ничуть не изменился с тех пор, как мы расстались, и я очень рад, что он не погиб во время штурма Айшадзул. Пек вызывает сомнения. С одной стороны, он мне никогда не нравился и вечно был надоедливой занозой. С другой, я спас его жизнь, и после этого парень явно стал меняться в лучшую сторону. А вот Имлерис... Признаюсь, встретить здесь мессира Ди Марко я искренне не ожидал, но ничего, кроме презрения к бывшему капитану, я не испытываю. Удивительно, что он снова оказался на фронте, после всей трусости, которую демонстрировал раньше. «Приветствую, вороны!» — улыбаюсь я. «Неожиданная встреча!» «Рой!» Крякнув, коротко кивает вставший на ноги Блик, подходя к прутьям. «Не думал, что свидимся!» «Меня зовут Хелгар, сержант!» «Да я все никак не привыкну к этому, но запомню!» Я улыбаюсь. В лысом здоровяке не чувствуется страха. Он относится ко мне так же, как во времена, когда я был простым рядовым в отряде воронов. В отличие от Пека, глядящего настороженно, и мессира Ди Марко, скривившего губы. «Не говори с ним, словно он друг, сержант», — рявкает бывший капитан. «Ему только и нужно, чтобы проникнуть в твою голову и...» «Заткнись, Имлерис», — спокойно произношу я, и Ди Марко мгновенно замолкает, инстинктивно втянув голову в плечи. «Елайский пепел! Как можно одновременно быть таким трусом и вести себя в подобных обстоятельствах так нагло?» У него в голове будто каша, хотя не удивлюсь, если у всего командного состава промыты мозги. «Этот пытался бежать еще до того, как сражение закончилось», — замечает Моракс. «Но нарвался на один из наших отрядов, обошедших войско имперцев с фланга, а этих мы уже после сражения захватили. Они не сопротивлялись». «А толк-то?» — сплевывает кровью Блик. «Большинству солдат и так все понятно было, когда мы увидели, сколько людей ты против нас выставил». «Да даже раньше, когда нас со старым оружием и без четких приказов в приграничье отправили». «И вы все равно пошли?» «А куда деваться было?» — удивляется Блик. «Приказы и есть приказы. Видел бы, что творится сейчас в армии, не спрашивал бы». «А что там творится?» «Блик!» — шипит Имлерис. «Это военная тайна. Расскажешь и станешь предателем. Тебе грозит триб...» Даже не шевельнувшись, я задеваю несколько энергострун в ауре Имлериса и заставляю его сжать рот так, чтобы он не мог процедить ни слова. «Продолжай, сержант». «Жопа там, Руй», — усмехается Блик. «Полная и окончательная. После того, что ты учудил у Айшадзул, император с катушек слетел. Новые законы один хлеще другого каждую декаду вводят. У тебя ж есть разведка, наверняка все и так знаешь». «Я хочу услышать это с твоей точки зрения». «Расскажу, и что? Останусь жив!» Я смеюсь. «Я тебя не трону, Блик, даже если ты молчать будешь. Я не зверь. Не тот, о ком наверняка рассказывают в Империи. Мы с тобой давно знакомы. Вместе прошли через столько сражений. Много ли мне проку от твоей смерти? Да и вообще от любой другой, кроме смерти Айтера. Я не хотел войны. Я заключил мир и соблюдал его, и если ты мне не веришь... Если вдруг решишь, что я что-то хочу выведать, это ничего не поменяет. Как только я закончу эту войну, пленных отпустят». «Правда?» «Даю слово. Мне не нужны лишние рты. И, как я уже говорил, бессмысленные смерти мне тоже ни к чему. К тому же, раз там такая жопа, как ты выразился, у меня будет к тебе и ко всем остальным серьезный разговор. Но выбор за тобой, я не настаиваю». «Хотя мог бы вытащить из меня всю своими колдовскими штучками». — замечает Блик. «Мог бы, но не стану. Тут и без тебя кандидатов навалом. Но ты всегда был умнее своего звания, и мне интересно именно твое мнение». «Что ж, ладно», — пожимает плечами сержант. «Поговорим. Все хреново в армии для обычных солдат. Около двух декад назад по всей империи разошлась весть, что ты готовишься напасть на нас, и объявили всеобщую мобилизацию». «Да, слышал». «Он это сразу планировал», — замечает Айрилин. «А то!» — усмехаюсь я. «Продолжай, Блик». «Да чего там продолжать? Остатки воронов! Под предводительством этого козла!» Он плюет в сторону Имлериса. «Служили под Лавенгейским валом. Император после Айшадзул подтерся всеми обещаниями о распуске, отпусках и завершении службы, и вместо этого объявил всеобщую воинскую повинность. «Решил собрать дешевого мяса для передовой», — задумчиво произносит Айрилин. Блик стреляет в красотку глазами, но никак не комментирует ее слова. Лишь кивает. «Теперь все мужчины от 15 до 50 обязаны по первому зову магистрата присоединиться к кулакам армии и отправиться на войну. Ради защиты Отечества!» Он снова сплевывает, и это лучше всего демонстрирует его отношение к происходящему. Короче, так все и произошло. У Лавенгейского вала собрали кучу отребья, большая часть из которого даже мечей и луков в руках никогда не держала, и отправили их всех сюда. Очищать земли приграничья от тьмы. Тьфу. Ты б слышал, как императорские герольды по ушам простому народу ездят, Рой. Это же... это просто... Я понимаю, Блик, понимаю. Те, кто поопытнее, сразу поняли, что ловить нам нечего. Особенно, когда сопротивление в первом же городке не встретили и обнаружили его заброшенным. Идиоту было понятно, что его оставили не в панике. Что ты ожидаешь нашего прибытия, что твои войска наверняка сгруппировываются впереди, но придурки, которых уговорили уйти на войну глашатай, и которым втерли про тьму на востоке, зло, поднимающееся с колен, про последний рубеж света и светоносных воинов, способных остановить наследие Ирандера, искренне верили, что илайцы бегут, сверкая пятками, лишь заслышав о нашем приближении. Он качает головой, и тут в разговор вступает Пек. А колдуны... «Это вообще хорошего дерьмо! Я помню, как чувствовал себя в Лавенгейском валу после этого камня. Помню, как черные рехнулись в Ранхальде, но те маги, которых к нашему кулаку приписали... Владыка, это не люди, не колдуны, это безумные пропойцы, которых удовлетворяет только боевая магия и сражение!» «Или занюхнуть колдовского камня», — добавляет Блик. «Они теперь этого не скрывают, и правил для них никаких. Основная ударная сила. Мать ее. А когда не сражаются, делают, что хотят. Пьют, насилуют, грабят, задирают тех, кто косо посмотрел, и поджарить могут, а в наказание — ничего». Мы с Айрилен переглядываемся, думая об одном и том же. Как стремительно мы поменялись местами. Под моим руководством Елайское королевство стало напоминать старую империю, а империя, в свою очередь, теперь больше походит на старое Елайское королевство. Забавный и одновременно жуткий выверт судьбы. «У Айтера нет недостатка в мясе», — замечает Магесса. «А значит, он с легкостью сможет собрать новую армию». «Так и есть», — замечает Блик. «Когда мы выходили, был приказ о формировании резервного кулака, куда большего размера и в котором будет куда больше опытных воинов». 50 000 за месяц», — тихо добавляет Пек. Имлерис, услышав это, нечленораздельно мычит и пытается броситься на солдат, но я жестом заставляю его повиснуть в воздухе. Вот как. Что ж, это ценное сведение. Спасибо, ворны. Достоин наш рассказ свободы? Прямо спрашивает Блик. Достоин. Я жестом велю Мороксу отпереть клеть. И за то, что ты был со мной откровенен, я предлагаю тебе, и тебе, Пек, и всем остальным, кто согласится меня слушать, новую жизнь. «Какую же?» — прищурившись, спрашивает сержант. «Оставайтесь в моем королевстве. Я не предлагаю вам вступить в войско. Солдат и магов у меня хватает. Можете остаться мирными жителями. Земледельцами, ремесленниками. Кем угодно. Работа найдется каждому. Конечно, поначалу за вами будут присматривать, но... Я повторюсь, мне не нужна война. Это Айтер вынудил меня сражаться, и единственное, чего я хочу — мира. Для всех». «И для этого ты хочешь уничтожить империю?» — спрашивает Блик. «Нет, я хочу уничтожить только Айтера и создать единое королевство, которое не будет воевать с соседями. Королевство, в котором не будут притеснять людей за неправильную магию, заковывать в цепи, бросать в темницы по ложному доносу или сражаться на поле боя за непонятные цели. Королевство, в котором каждый житель будет обеспечен работой, едой и кровом. Королевство, в котором закон будет един для всех. Королевство, где можно будет жить спокойно, не опасаясь за свою жизнь». «Звучит как сказка», — хмыкает сержант. «А ты спроси госпожу Старвинг», — киваю я в сторону Магессы, и сержант непонимающе моргает. «Еще бы. Он наверняка уверен, что Айрилен мертва и не понимает, почему я называю ее именем совершенно иную женщину. или любого жителя Елайского королевства. Спроси, как изменилась их жизнь за последний год, а если не поверишь им, спроси магов, которые бежали в мои земли из Империи. Пусть они расскажут тебе, в чем различие между той страной, в которую Айтор превратил нашу родину, и Елайским королевством». Блик прищуривается. Смотрит на меня, проводит по забинтованной лысой макушке своей здоровенной ручищей и кивает. «Такие цели достойны уважения. Я знал тебя солдатом раньше и по отношению к пленным вижу, какой ты правитель сейчас, а потому... Я верю тебе, Хелгар. Или я нужно называть тебя владыкой?» Я смеюсь непосредственности сержанта и крепко жму ему руку. «Разве что на церемониях. Добро пожаловать в новую жизнь, Блик».